Сегодня число? 17. Сегодня 18 мая 2010 года. Мы находимся в культурном центре просветления около метро Новослободская в городе Москве. Меня зовут Виктория, и это тематическое занятие для всех желающих. Тема нашего занятия – это практика Гаятри, Ганеша Мантры. Значит, это мантра очень древняя, очень мощная, и в свое время она, конечно же, была закрытой. И доступ к этой мантре имели только посвященные адепты. Но сейчас другое время, и даже такие мантры, как эта, они открыты. То есть бери, практикуй, пользуйся, получай результаты. И у нас хорошая карма с вами, что у нас есть возможность узнать об этой мантре, прочитать в книге, вообще интересоваться этой темой и практиковать, значит, эту мантру. Эта мантра, по идее, должна, значит, практиковаться перед началом любой вашей практики. То есть хотите заниматься хатха-йогой, прочитали мантру Ганеша, которая устраняет препятствия на пути, и практика хатха-йоги идет гораздо лучше. Хотите практиковать быстрые методы, там особенно делается акцент на том, чтобы перед практиками тантра-йоги, йоги союза, йоги влюбленности нужно начитать огромное количество раз Ганеша-мантру. И перед каждым ритуалом, перед каждой практикой быстрых методов необходимо прочитать определенное количество вот этой мантры, мантры Ганеша. Опять же, это касается любой практики. Если вы хотите, чтобы ваша практика была успешней, протекала без каких-то помех, то не забывайте про эту мантру. Если вы вступили на путь быстрых методов, тем более необходимо произносить эту мантру. Это что касается нашей практики йоги. Но эта мантра также применяется в нашей обычной жизни. То есть прежде чем взяться за какое-то новое дело, вы читаете эту мантру для того, чтобы устранить препятствия в своем начинании. Вы хотите куда-нибудь поехать, собираетесь в поездку, читайте эту мантру. Вы собираетесь новое дело какое-то сделать, там, в бизнесе, там, еще где-то, неважно. Рекомендуется начитать мантру Ганеша. Мы не знаем, какие помехи, какие препятствия нас ждут на духовном пути, материальном пути. И чтобы эти явные, неявные препятствия убрать, вот рекомендуется практика этой мантры, мантры Ганеша. Но плюс еще ко всему, а Ганеша символизирует счастье, радость, богатство. И если вы хотите преуспеть на материальном уровне, то также вот рекомендуется практиковать эту мантру. Что это за мантра? Мантру, которую мы сегодня будем практиковать, она звучит следующим образом. Ом Гам Ганапатая Намах. Хотя мантр Ганеши, посвященных Ганеше, существует много. Но самое главное из них – это вот это, которое мы сегодня будем практиковать. Переводится она очень просто. Но можно перефразировать и сказать, что «Да здравствует Ганеша!» или приветствуем тебя, Ганеш. То есть это обращение к, значит, Ганеше, к, значит, тому, кто вот устранит препятствия и принесет вам удачу, счастье, богатство. И если мы обращаемся к нему искренне, с бхавой, то Ганеша обращает на нас внимание и помогает нам на нашем пути. Но вы должны понимать, особенно вот кто давно занимается йогой, что мы, обращаясь к Ганеше, обращаемся на самом деле к Абсолюту или обращаемся к своему Высшему Я. Но Абсолют, он предстает во многих формах, во многих проявлениях. И одно из проявлений Абсолюта, проявление Абсолюта, это вот проявление через вот этот аспект, через Ганешу. Вот. Что представлять при практике? Ну вот если у вас есть какие-то конкретные дела, конкретная практика, и вы хотите убрать помехи на пути, значит, вот этого дела, то можете представлять, что вот вы начинаете новый бизнес и представляете, значит, свой проект, и, значит, чтобы поменьше препятствий было в виде там различных бюрократий. Вот. Ну и понятно, что вы предполагаете, что будут устранены неявные препятствия, потому что мы боимся каких-то видимых помех, но сколько этих невидимых помех, нам, ну, как бы очень сложно представить, и они могут быть гораздо страшнее и сложнее, чем то, что для нас является каким-то вот, ну, явным более-менее. Вот если у вас, вы хотите начать новую практику, то также можно представлять, что Ганеша поможет вам устранить препятствия вот на этом пути вот, вашей практики. Если вы начитываете эту мантру для того, чтобы устранить препятствия познанию своего Высшего Я, также, конечно же, можно представлять, что вы хотите познать свое Высшее Я и понимаете, что, ой, как много препятствий на этом сложном пути, представляете, что вы стремитесь к этой цели и желаете, чтобы препятствия к этой высшей цели были устранены. Сколько нужно произносить и практиковать эту мантру. Чем больше, тем лучше. То есть на специальных, там, специальное время, там вы дома начитываете по несколько часов, ну, если есть возможность, в облаке школы, что, конечно же, усиливает эффект. Вы также практику этой мантры можете произносить в любое время про себя. Чувствуете, что идете на работу, и там препятствия вас ожидают. Ну и перед началом работы произносите эту мантру. Ну, про себя, конечно же. Ну или там у вас, опять же, сложности во взаимоотношениях там с людьми. Ну, опять же, это препятствие, да, и можно начитывать эту мантру. Если чувствуете, что нет у вас материального благополучия, как-то вот плохо вы живете, то, конечно же, тоже практикуем эту мантру как можно больше, можно больше. Чтобы усилить эффект мантры, можно взять янтру Ганеша. И если мы соединим янтра-йогу и мантра-йогу, то, конечно же, эффект значительно будет больше и сильнее. Но сегодня мы будем без янтра-йоги практиковать эту мантру. Почему сильнее, когда мы практикуем янтру и мантру? Ну, это нужно знать теорию мантра-йоги, что имя и форма нераздельны. То есть форма – это янтра, а имя – это мантра. И если мы соединяем имя и форму, то мы быстрее получаем вот канал к Высшему. То есть нас быстрее как бы услышат. Как бы косвенно можно еще объяснить вот эффект янтра и мантры совместной практики следующим образом. У нас усиливается концентрация. И чем сильнее наша концентрация на практике, неважно на какой, тем быстрее результат. Если мы будем практиковать эту мантру, и у нас будет тысяча миллион мыслей в голове, если мы будем отвлекаться на посторонние какие-то вещи, то эффект мы, конечно же, не скоро получим. То есть важна концентрация, максимальная концентрация. Такая концентрация, чтобы у вас вот, сознание сфокусировалось только на мантре. Вот если это удастся, если вы максимально сконцентрируетесь на практике, то эффект вы можете получить очень быстро. То есть произнесли 108 раз, только фокусируясь на этой мантре, и получили эффект. Вот вам и богатство, вот вам, значит, устранение всех препятствий. То есть вы должны понимать, что тело в нашей концентрации, что если мы свое сознание, свою энергию максимально сконцентрируем, то получится как бы соединение энергии сознания, и мы полностью как бы погрузимся как бы вот в эту практику. И у нас на уровне будхи будет только лишь одна вритти. И если у нас на уровне будхи одна вритти, то как бы мы получаем максимальный эффект. То есть практика как бы начинает раскрываться, мы реализуем эту практику. Вот. Так что какие рекомендации, вот если вы будете практиковать дома мантру эту, или вот сегодня мы будем практиковать, это значит следующее. Мы практикуем закрытыми глазами для того, чтобы не анализировать внешнюю информацию. Мы стараемся сохранять неподвижную позу, но если получается, конечно же. Если меняем положение, то только в том случае, если пришли объективные причины поменять положение, то есть у вас затекли ноги, заболела спина, тогда, конечно же, нужно поменять положение. Если вы без конца меняете позу, как-то чешетесь, шевелитесь, там, разговариваете, переглядываетесь, то понятно, что концентрация будет минимальной на практике, на мантре. И не ждите скорого результата. То есть максимально концентрируемся на практике, на мантре. Ну, конечно же, часть сознания все равно будет что-то доделать. Сложно разуму сконцентрироваться на одном объекте. Но можно там концентрироваться на каких-то центрах, на центральном канале. Концентрироваться на своем дыхании, на своем голосе. То есть концентрироваться на внутреннем, на внутренней вселенной, а не, значит, на внешней. Итак, по минимуму, значит, мы шевелимся, как-то двигаемся. Спина по возможности прямая. Если сложно сидеть с прямой спиной, мы, значит, прибегаем к помощи поддержки, стены. Вот, ну, положение ног любое. То есть, если вам удобно так сидеть, мы садимся так, ваджрасану можно принять, позу лотоса, кому как удобно. Какие вопросы? Кого-то еще изображают Ганешу в виде слона, да, с какими-то атрибутами в руках. Это вот чисто для индусов, какие-то у них ассоциативные связи вызывают ассоциации. С этим образом, ну что нет, нет, конечно же, не только с индусами связан вот этот образ Ганеша. Это долгая достаточно история, это нужно рассказывать, почему, значит, он именно вот в таком образе, да, представлен. И каждый атрибут что означает. И действительно, все имеет смысловую нагрузку, конечно. Но, кстати, можно, конечно же, произносить эту мантру и поставить перед собой, значит, Ганеш. Сейчас, тем более, подается огромное количество из разных материалов сделанных. Вот. Можно, конечно, да, если у вас нет янтры, и вам проще сконцентрироваться вот на этом образе. Но да, там больше нужно знать как бы предысторию, чтобы это действовало. Но если мы знаем предысторию, то это уже подход сознания. Если, то есть подход энергии, да, тоже будет действовать. Подход энергии будет действовать. Да. То есть если мы просто поставим его рядышком, будем его смотреть, повторять мантру, то да, мы усилим действие, даже не зная, что каждый атрибут означает. Спасибо. Опять же, вот мы можем знать, что означает там Ганеша, чему приводит практика этой мантры. А можем мы не знать, просто повторять эту мантру. И она будет работать. Даже если мы не знаем, для чего мы повторяем. То есть ценность некоторых мантр заключается в том, что знаем мы эффект, знаем ли мы смысл этой мантры, не знаем, все равно, если вы будете концентрироваться на практике, произносить нужное количество, то значит вы получите результат. Так, сейчас на яму не смотреть. Нет, закрытыми глазами тебе. Работает она по устранению препятствий только для, скажем, проектов, в которых непосредственно, ну, результат проектов, в которых непосредственно зависит от практикующего, или же, вот, допустим, если близкий человек, например, муж, то есть его, он реализует проект, но поскольку мы семья, то как бы результат этого проекта напрямую влияет на, то есть, ну, конечно же, да. Это как бы за другого человека получается, да? Но ты же связана с этим человеком, и как бы это твоя кармическая также ситуация. Поэтому если ты будешь практиковать, то, конечно же, ты окажешь влияние вот на этот проект, который делает твой муж. Опять же, вот мы будем произносить мантру, вы загадаете там, вот, ну, какую-то ситуацию, да? А препятствия могут быть устранены совершенно из другой области. Бывает очень часто так, потому что эта мантра работает еще как с позиции макрокосмоса. Мы не знаем, чего мы хотим и что нам надо. Вот Вселенная как бы более мудрая, и ей виднее, какие препятствия в первую очередь надо, значит, устранить. В первую очередь. То есть устраняются те препятствия, которые самые такие главные на нашем духовном пути. Еще у заочников есть вопрос. Вилков Сергей, задавайте ваш вопрос. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вика, вот такой вопрос. А на объект можно направлять внимание при произношении мантры? На какой? На какой? Ну, вот, например, сделка какая-то будет на этой неделе. Я направляю на этот объект внимание, читаю мантру, да? Да. Ну вот я сказала об этом в самом начале, что да, если плохо слышно было, нас волнует какая-то ситуация, да, мы концентрируемся на ней мысленно и произносим мантру. Ну или, по крайней мере, посыл какую-то даем, вот что хотим, чтобы у нас разрешилась такая-то ситуация, произносим мантру. Ну, конечно же, мы не концентрируемся, не создаем образ проблем в этой ситуации, да, то есть мы можем еще сильнее сотворить проблемы, да, йога-визуализация. То есть вот они проблемы. Вот, то есть, ну, задали какую-то задачу, вот, и больше концентрируемся на том, что не будет проблем, а никакие будут проблемы, что все хорошо разрешится. Можно вопрос, а вот не нужно ассоциативные связи, можем как препятствие воспринимать и работать с ними с помощью? А все является ассоциативными связями. И когда мы устраняем проблему, мы устраняем ненужные ассоциативные связи. То есть можно сказать, что мантра напрямую работает с ненужными. А вся йога, любой вид йоги работает с ассоциативными связями. Устраняет ненужные, или мы, наоборот, создаем нужные ассоциативные связи. То есть мы устраняем ненужные, то есть проблемы, ненужные ассоциативные связи, создаем нужную ассоциативную связь, это связь с нашим высшим Я. У меня такой вопрос. То есть, насколько я понял, какие задачи не ставишь перед этим мантрой, оно все равно решит для себя оптимальный выход. То есть, ну, как бы, что мне на самом деле нужно? То есть, связи с таким образом немножко устраняют даже. Мне не нужно даже ставить задачи, просто считать их просто. Нет, ну, можно поставить, если вас волнуют какие-то проблемы, поставьте. Вот, но если у вас будут решаться, ну, как бы, из другой, как бы, области вашей жизни проблема, но не пугайтесь до этого. Но очень часто так бывает, что вот мы чего-то хотим, у нас есть какое-то желание. Мы направляем все свои силы на реализацию этого желания. Проходит какое-то время, и мы уже понимаем, что мы не хотим этого. Вот точно так же и с этим. То есть нам кажется, что это такие проблемы, и проходит какое-то время, а в другой области на самом деле еще более такие глобальные проблемы, о которых мы почему-то даже не подумали. Поэтому в первую очередь, конечно же, будут как бы решаться те проблемы, те препятствия, которые, ну, вот, виднее с системой макрокосмоса. Хотя все сложно. Вот действие мантр очень сложное. И это больше из области сверхлогики. Как оно работает? Вот оно работает, оно может работать и конкретно. Вот вы поставили задачу, может быть, вы угадали. Вот это самые главные для вас проблемы. И они будут решаться. А может быть, вы как-то врете себе, может быть, есть что-то посложнее, поважнее для вас. И будут решаться, вот, опять же, в другой области. То есть я к чему говорю, что, может быть, стоит дать возможность и самой решить? Ну, не в данном случае мантры, а вселенной через мантры. Ну, все зависит от ситуации. Если, например, у вас, ну, практика, вы именно конкретно на эту практику, что Ганеш, устрани препятствия в моей практике. То есть вот это конкретно. Если это, ну, какая-то жизненная ситуация, тоже можете конкретно дать такое задание, да, себе. Можете абстрактно, чтобы вообще решили все проблемы на пути, там, неведения моего, да. На пути к своему просветлению. Вик, еще у заучников вопрос там про соотношение цвета в янтре Ганеша. Ну, сейчас рисуют по-разному, с разной цветовой гаммой. Сложно комментировать. Еще не просили. Вот у нас вот Ганеш, пожалуйста. Еще не просили музыку не включать, потому что плохо слышно. Нет, музыку мы обязательно будем включать. Они хотят нас слышать, да? Ну, просто им мешает, как бы. Не очень громко. Так. Есть листочки, да, с мантрой у всех? Вот, есть, да? Ну, мантра несложная, я думаю, что хватит несколько секунд, чтобы выучить ее наизусть. Ом. Давайте хором. Ом. Гам. Ганапатая намах. Ом. Гам. Ганапатая намах. Сегодня я хочу, чтобы мы практиковали немножко другим способом. Можно практиковать мантры всем хором, а можно практиковать каждому по-своему. То есть каждый будет практиковать со своим ритмом. Кто-то очень быстро, кто-то может быть помедленнее. Поэтому не слишком громко будем это делать, не очень громко. То есть кто-то может быть там, будет только лишь слышен мычание, да, хотя вот человек будет произносить эту мантру. Кто-то нараспев, но просто не очень громко, чтобы не отвлекать других, чтобы вы сконцентрировались на, вот, на мантре максимально, на мантре, которую вы будете произносить, а не кто-то другой. Понятно, да? Сегодня вот такой вариант практикуем. Так, еще вопросы, если есть? Нет вопросов. Тогда мы приступаем к практике. Садимся прямо. Закрываем глаза. Thank you. так 3 раза. После этого ложимся отдыхать. хочется отдыхать. осознаем свое дыхание, осознаем свое тело. Забросили руки за голову, подтягиваемся. Поворачиваемся на бок, лежим на боку какое-то время. Вслух или про себя произносим мантру Пхат. Закрываем глаза и внутренним взором видим, как сфера отделяется от стен зала. Про себя произносим хрим, хрим, хрим, хрим. Сфера сжимается, теплой волной проходит сквозь наши тела, интенсивно сжимается и сжалась в точку. Точка ярко вспыхивает и исчезает. Мы встаем. Левой ногой делаем шаг назад. Всем спасибо. Спасибо.